1988. Андрей окинул взглядом остающийся за бортом Архангельск, зеленые по летнему времени холмы, прищурился, подождал, пока в кадр залетит несколько чаек. Фотоаппарат щелкнул, навсегда впечатывая в пленку эту секунду, это небо, этот город и море, вечно бьющееся в утесы. В кадр вступила женщина в узких джинсах и белой футболке, обрисовывающей щедрую грудь. «А меня?» — сказала она глубоким голосом, даже не стараясь убрать из него игривый второй тон. Андрей вздохнул, пару раз фотографировал, как она призывно опирается на борт, выгибая талию. «Вы сегодня хорошо выглядите, Ингрид?» Ингрид Хансен ухватила Андрея под локоть, на мгновение тесно прижавшись грудью, зашептала в ухо. «Господин Гаевский, а что вы сделаете, если я сейчас возьму и свалюсь за борт? А если отдамся матросу в машинном отделении?» Английский у независимой журналистки из Копенгагена был безукоризненный, в отличие от воспитания и манер, сильно Андрея раздражавших. В судовом ресторане они с самого выхода из Ленинграда сидели за одним столиком на 6 персон. Пятеро из этих персон в основном молчали, шестая, Ингрид, разглагольствовала. Автобиографию она излагала в мельчайших подробностях, и недели не прошло, как добралась до завершающей главы «Мое четвертое замужество» и «Адюльтер с ним покончивший». «Не надо за борт», — буркнул Андрей. «Я напьюсь. С горя». «Вы, русские, все сводите к алкоголю», — фыркнула Ингрид. «Послушайте, Андреас, довольно ходить вокруг да около. Мне 29, я хороша собой в постели, со мной легко. Вы мне нравитесь, а впереди месяцы и месяцы безделья. Неужели нужно, чтобы дама унижалась перед вами, предлагая себя? Вас что-то сдерживает? Верная любовь? Здоровье? Заветы Ленина?» Андрей обреченно вздохнул. «Что сказать? Нет, потому что у меня была Таня. Но Таня в земле, да и пока была жива, никак его не связывала». В резко очерченном, высоколобом лице Андрея, в его широко посаженных карих глазах, женщинам виделся скрытый надлом, на который многие делали охотничью стойку. «Датчанка слишком напориста, но по сути мало чем отличается от предшественниц. Только вот... только...» «Не обижайтесь, Ингрид», — попросил Андрей. «Я попросту не готов. Давайте мы этот разговор отложим на пару дней». Он пока не знал, как объяснить, что в нем порвалось что-то, а скорее оторвалось, утянулось вслед за Таней под мерзлую землю подмосковного кладбища и осталось там. Что-то, без чего стало не слишком интересно, не слишком азартно, да и не слишком необходимо жить. Исчезло, мазнув на прощание серебром по вискам и вычертив гидрографическую карту на лбу. И Андрей Гаевский, полный силы, энергии, крепкий 40-летний мужик, перспективный ученый и ходок не из последних, постепенно превратился в апатичного, угрюмого нелюдима. На участие в международной арктической экспедиции он согласился без долгих раздумий и в основном из безразличия. Никаких особых приключений на борту атомного ледокола «Георгий Богданов» не ожидалось. Предстояла рутинная гидрографическая работа, батискафные погружения, отличающиеся от десятков предшествующих только температурой воды за бортом. А еще вынужденное безделье и тоска в свободное от погружений время. Такую тоску походный роман не развеет, усугубит. «Свято место пусто не биват», — доверительно сообщила Ингрид по-русски, положив руку на то самое место. «Могу от скуки заглянуть в каюту к вашему другу с дурацкой кличкой». Андрей пожал плечами и побрел по палубе на корму. Поджарый, прилизанный, с нехорошим колючим взглядом Витек Шерстобитов по прозвищу «Шесть убитых» другом ему не был, да и коллегой не был, хотя трудились оба в основанном еще Елизаветой Институте геодезии и картографии. На кафедре геоинформатики 6 убитых подвязался не пойми кем. 5-й козы барабанщиком. О сущности козы, для которой барабанил Витек, Андрей, впрочем, догадывался. А за пару недель до отплытия и уверился, когда получил инструктаж от пары здоровяков с одинаковыми прическами, выражениями на лицах и в одинаковых же казенных костюмах. Друг от друга инструктора отличались в основном цветом галстуков. «Для нашей страны экспедиция имеет значение первостепенной важности», поведал здоровяк с галстуком цвета хаки. «Сейчас закладываются основы геополитики в арктическом регионе на ближайшие лет 50. Недавно была принята конвенция о морском праве. СССР ее не ратифицировал. Усекать 1,5 миллиона километров от своих морских владений мы не собираемся. Шельф в зоне хребтов Ломоносова и Менделеева принадлежит Советскому Союзу, поскольку оба являются естественными продолжениями континента. Это вам, Андрей Юрьевич, в ходе изыскательных работ предстоит неопровержимо доказать. Вы следите?» Андрей подтвердил, что следит и что доказывать будет неопровержимо. «Возможные провокации», – озабоченно заявил здоровяк в галстуке цвета беж. «Утечка материалов и саботаж. Публика на борту соберется разномастная. Потребуется быть бдительным. В случае любых, даже самых ничтожных проблем, вам надлежит немедленно обратиться к товарищу Шерстобитову. Его следует держать в курсе всех дел. Вы понимаете?» Андрей обещал держать 6 убитых в курсе, ухо востро, голову в холоде, ноги в тепле, информацию в сейфе. На то мы распрощались. На 120 членов команды пришлось 150 пассажиров из десятка стран. «Горячая международная дружба в холодной Арктике», писала об экспедиции «Комсомольская правда» на борту новейшего атомохода Георгий Богданов. Помимо Андрея и датской журналистки, за ресторанным столиком собирались канадский гидробиолог, норвежский спортсмен-сурвайвер, японский океанограф и гренландский каякер-промысловик. Японец с эскимосом косились друг на друга со странной неприязнью, словно оба разглядывали собственные отражения в кривоватых зеркалах. Звали гренландца Дьингхак. Имя это или фамилия Андрею понять не удалось, а произнести без запинки получилось попытки с 20-й. Отличался Дьингхак большой прожорливостью, косноязычием на трех языках, включая русский, и полным отсутствием деликатности. «Когда мужчина брать женщина?» – заявил он Андрею, завороженно глядя на высокую грудь Ингрид. «Бывать шибко хорошо, шибко сладко. Когда женщина брать мужчина? Бывать шибко дерьмо!» На корме под защитой корабельной надстройки было безветренно и спокойно. Июльское солнце подбиралось к зениту, слепило глаза, сияло, словно надраенная солдатская пуговица на мундире, пошитом из сукна цвета медного купороса. Георгий Богданов, гордый, 200-метровый красавец-атомоход, напополам резал корпусом Белое море и, глотая по 20 узлов в час, стремительно шел на северо-восток, туда, где к западу от Новосибирских островов, в тысячи метров под ледяной коркой, дыбились из океанского дна первые кряжи хребта Ломоносова. Рассеянно глядя, как лазурное небо на горизонте плашмя падает в темно-серую воду, Андрей думал о том, что нужно собраться и взять себя в руки раз и навсегда, о том, что он расклеился, распустился, и если не положить этому конец, то до встречи с Таней останется не так уж много времени. Надо влюбиться, заставить себя влюбиться. Недаром говорят, что клин вышибают клином. И не в доступную смазливую куклу, а найти кого-нибудь, о ком можно и нужно заботиться. Как о Тане. Андрея передернуло. Заботиться. Вот в чем дело, внезапно понял он. Именно в этом. За 20 лет он привык к тому, что рядом человек, о котором нужно заботиться. Что рядом Таня. Танюшка. Соседская девчонка этажом ниже. Одногодка, с которой он вместе ходил в детсад, сидел за одной партой, которую в 8 классе впервые поцеловал, а в 10 впервые раздел до нога и повалил навзничь. «Танечка, самая красивая девочка в школе. И спортсменка от Бога. Победа на городском чемпионате по прыжкам в воду, бронза на всесоюзном, шансы на включение в олимпийскую сборную. Они поженились, едва обоим стукнуло по 18. Звезды сверкали в глазах, от страсти перехватывало дыхание, будущее стелилось впереди красной ковровой дорожкой. А полгода спустя Таня поскользнулась на вышечном помосте, сорвалась и, не успев сгруппироваться, разбилась о воду. Реанимация, операции, консультации со светилами хирургии. Операции и снова, и опять. А потом два десятка лет полных боли, бессилия и безнадёги. Паралич прогрессировал, дозы боли утоляющих росли. «Наконец-то!» — сказала Андрею жалостливая и чувственная аспирантка Лиза, напросившаяся прибраться в квартире на третий день после похорон. «Поживем как люди, милый. Не надо шастать по чужим постелям, не надо расставаться вечерами, потому что тебе пора. Я уж молилась, чтоб прибрал». «Что прибрал?» — механически переспросил сутулившийся на кухонном табурете, ошалевший от горя Андрей. «Ну, Татьяну твою. И она теперь отмучилась, и ты свободен». Андрей оторопело сморгнул. Лизины слова еще не дошли до него, еще только пробивались в сознание, проталкивались сквозь нежелающие пропускать их барабанные перепонки. Таня просила оставить ее чуть ли не каждый день, умоляла, рыдала, билась в истериках. Приходили ее родители, смотрели в сторону виновато и уговаривали отдать дочь. А потом уговаривать перестали. И однажды теща вдруг сунулась перед Андреем на колени и подалась было целовать сапоги. «Ты что сказала?» Слова, наконец, дошли по адресу и плетьми стеганули по сердцу. «Ты что сказала сейчас?» «Андрюшенька, ничего, я так...» Испуганно залепетала Лиза. «Я же ради тебя! Ты же годами кормил ее, мыл, обстирывал, ухаживал, будто сиделка больничная, будто нянька, я...» Андрей поднялся. Его хлестануло, шарахнуло болью. «Пошла вон!» — выдохнул он. «Вон отсюда! Пошла нахрен, сука!»